Глава 10. Вас двое, не забывайте об этом. В одних отношениях люди бывают слишком далеки друг от друга, в других — немного ближе. А есть и такие отношения, в которых партнеры почти сливаются воедино, что мешает им отделять собственные потребности от чужих. В таких случаях я предпочитаю использовать термин «конфлюенция» — слияние, а в качестве его синонима — симбиоз, поскольку эти слова означают один и тот же процесс. В начале новых отношений вы с радостью находите друг в друге много общего и чувствуете себя на одной волне. Некоторые люди настолько жаждут такого единения, что порой пренебрегают собственной индивидуальностью тогда, когда ее необходимо проявлять. Они изредка возражают партнеру, но намного охотнее подмечают что-то общее между ними. Конечно, намного комфортнее общаться с тем человеком, чьи принципы и взгляды на жизнь в основном совпадают с вашими. Однако за подобную схожесть приходится платить свою цену. Обоим партнерам необходимо также показывать и то, чем они отличаются друг от друга. Ведь вы тратите энергию, скрывая уникальные черты собственного характера от партнера и, возможно, от собственного сознания. Вот типичный пример конфлюентной пары. Йенс и Карина женаты уже несколько лет. Они никогда не ссорились и жили душа в душу. Например, они оба критиковали правительство, хотя Карина видела некоторую логику в его действиях. Однако она никогда не спорила с Йенсом, чтобы не нарушать семейную идиллию. Кроме того, они оба считали коллегу Карины неприятным человеком. На самом деле Йенс думал иначе, но боялся оскорбить Карину, узная она, что ее муж хорошо относится к этому человеку. В отпуск они всегда едут либо на машине, либо поездом. Йенс боится летать самолетом. Карина не имеет ничего против, хотя втайне от мужа мечтает слетать в США. Их родственники часто повторяют: «А что скажут Йенс и Карина по этому поводу?» Или «А чего хотят Йенс и Карина?» Это принимается как должное. У них одинаковые мнения и желания. Все уже привыкли к этому. Зачастую конфлюентные отношения энергозатратны и не доставляют удовольствия. В них не хватает контрастов, поэтому партнеров невозможно отличить друг от друга. Как нельзя выделить в сером его черную и белую составляющие. Такие люди теряют интерес к своей второй половине, полагая, что уже все о ней знают. Однако это нельзя считать настоящим взаимодействием с человеком, ведь крепкие отношения подразумевают проявление собственной индивидуальности и принятие партнера таким, какой он есть. «Я и ты превратились в мы»? В конфлюентных отношениях зачастую вместо местоимений «я» и «ты» используют «мы» или «нас». Вот обычные фразы таких пар. «У нас все хорошо» или «ничего страшного, мы погостим у вас совсем недолго». Люди настолько слились в одно целое, что любая попытка нарушить этот симбиоз кажется им провокационной. Возможно, вы замечали, как партнер отдаляется от вас или выглядит уставшим, когда вы пытаетесь сесть с ним в одну лодку, переходя на «мы». Это значит, что ему нужно больше пространства для самостоятельности. Если немного отстраниться от него, то вполне возможно, что он захочет теснее сблизиться с вами. Приведенные далее примеры показывают, как можно заменить местоимение «мы» на «я» и «ты», чтобы продемонстрировать партнеру вашу готовность принять его точку зрения или жизненную позицию, отличную от вашей собственной. Вместо слов «разве нам не хорошо вместе?» говорите «мне с тобой так хорошо, а тебе со мной». Вместо слов «мы еще встретимся?» говорите «я хочу встретиться с тобой, а ты со мной». Вместо слов «мы тогда отлично посмеялись?» говорите «мне кажется» или «я вроде бы помню, что мы тогда отлично посмеялись. А тебе так не показалось?» или «а что тебе запомнилось?» Вместо слов «мы отлично провели время» говорите Я отлично провел с тобой время. А тебе понравилось? Можно еще больше облегчить жизнь партнера фразой: «Наверное, ты уже запутался, где ты, а где я». Таким образом, вы поможете ему высказать накопившееся недовольство. И для того, чтобы лучше понять, что у него на душе, добавьте: «Расскажи мне, что ты чувствуешь». С помощью этих фраз вы покажете партнеру свою заинтересованность в его чувствах и впечатлениях. Пусть даже они будут отличаться от ваших собственных. Вероятно, вам уже знакомо то гнетущее ощущение, когда партнер, говоря якобы о ваших чувствах, использует местоимение «мы», не давая вам ни малейшей возможности самостоятельно выразить их по-своему. А может, в разговоре с партнером вы уже не раз утрачивали ощущение собственного «я». Бывает и так, что вы испытываете внутреннее недовольство в отношениях, поскольку вас, как личность, никто не воспринимает, считая лишь приложением к человеку, которому вы якобы отлично подходите. Возможно, вы не хотите портить отношения, когда партнер сажает вас в собственную лодку со словами «Мы отлично провели время» или «Наконец-то после ссоры наши отношения стали прежними». Если вы думаете иначе, такую лодку лучше покинуть. Приведенные далее примеры показывают, как следует начать подобный разговор. «Вижу, тебе со мной хорошо. Как ты думаешь, хорошо ли мне с тобой?» «Вижу, тебе понравилась наша поездка. В принципе, я с тобой согласен, но не забывай, что мы разные люди. В целом, поездка была хорошей, но кое-что мне не понравилось». Изменить способ вашего взаимодействия с партнером очень непросто. Если отношения стали чересчур близкими, попробуйте расстаться на несколько недель, чтобы потом трезво взглянуть друг на друга и начать все заново, создав новые правила игры. В самом раннем детстве все мы живем в симбиотических отношениях. Новорожденный ребенок полностью сливается с матерью. Они представляют собой единый счастливый организм, в котором один пытается угадать потребности другого. Многие младенцы извлекают лишь малую долю пользы в таких отношениях, из-за чего во взрослом возрасте конфлюенция кажется им довольно привлекательным решением. Однако такие отношения негативно сказываются на психологическом состоянии, и не только на нем. Взаимодействие партнеров ухудшается, и никто из них не чувствует себя правильно понятым и увиденным таким, какой он есть на самом деле. Конфлюенция между родителями и детьми. Довольно часто в отношениях между родителями и детьми присутствует конфлюенция, причем в избытке. Родители, которым в детстве недоставало подобного симбиоза, неосознанно начинают чрезмерно опекать своего ребенка. Они часто повторяют, например: «Моя дочь — настоящая копия меня самого», или «У него отличное здоровье, прямо как у меня в детстве», что свидетельствует о нездоровых отношениях. Некоторые родители убеждены, что прекрасно осведомлены о психологическом состоянии своего ребенка. Однако в подобных случаях очевидно, что в своем чаде они видят самих себя, а ребенок в такие моменты чувствует, что его игнорируют. Если ваш ребенок отстраняется от вас, подумайте, а не слишком ли вы близко подобрались к нему? Ведь в таком случае он вынужден отвернуться от вас, чтобы иметь хоть малейшую возможность увидеть свое истинное «я». Очень важно, особенно если речь идет о наших собственных детях, проявлять осторожность, когда дело касается чувств и впечатлений ребенка. Лучше подобные вопросы задавать ему напрямую. Если вы часто справляетесь о тех сторонах жизни ребенка, которые сходны с вашими собственными в пору детства, то на какое-то время забудьте о них и постарайтесь узнать о тех интересах ребенка, которых у вас самих никогда не было. Упражнение. Научитесь говорить «я» и «ты» вместо «мы» и перестаньте игнорировать отличительные черты партнера. Если вы заняты общим делом, которое вызывает у вас разные чувства, можно сказать так: «У меня сложилось такое впечатление. Наверное, у тебя возникли другие мысли по этому поводу. Что ты думаешь об этом?» Научитесь проявлять собственную индивидуальность. Начните с простых вещей. Например, спросите партнера, какой у него любимый цвет, а затем скажите, что предпочитаете другой. Экспериментируйте с различиями. В отличие от простого потворства, это зарядит вас позитивной энергией и положительными эмоциями. Краткий обзор главы. Если вы совсем соглашаетесь и не спорите с партнером, в какой-то момент такие отношения вам наскучат. Порой вы сами не понимаете, почему это происходит. Если между родителями и ребенком устанавливается чрезмерная близость, ребенок бывает вынужден отстраниться от родителей, чтобы обрести собственное «я»,